Сталин в голубовато-сером маршальском мундире, заложив руки за спину и неслышно ступая по красной ковровой дорожке, расхаживал быстрее обычного, что было у него признаком сильного недовольства и раздражения. Пока он удалялся в другой конец кабинета, где помещался заваленный бумагами, книгами и папками его личный письменный стол с несколькими телефонными аппаратами на приставной этажерке, трое стоящих возле входа держали взглядами его чуть сутулую старческую спину и седоватый наклоненный затылок. Когда же, достигнув там, в глубине противоположной стены, обшитой в рост человека панелью из светлого дуба, он поворачивался и возвращался, они смотрели ему в лицо, но глаз не было видно, как и обычно, расхаживая в раздумье, Сталин не поднимал головы. Все трое вызванных пользовались доверием и расположением Верховного, и все трое хорошо знали, сколь зыбко, непостоянно это расположение. Возвращаясь, Сталин посмотрел на угол длинного стола, где на зеленом сукне белела справка по делу Неман, и нервно покрутил шеей. Стоящий воротничок мундира, не жесткий, как у других маршалов, а специально сделанный мягким, в эту минуту мешал, раздражал его. Военную форму он надевал уже второе полугодие с Тегеранской конференции, но никак не мог к ней привыкнуть. В который уж раз с теплом и сожалением он вспомнил легкий серый френч с отложным воротником, брюки, заправленные в шевровые кавказские сапожки, свой неизменный костюм, известный, наверное, всему человечеству. И подумал, как трудно в его немолодом, 65-летнем возрасте менять прочно устоявшийся чуть ли не за половину века порядок. Мундир был намного тяжелее и мешал ему, особенно когда он находился в дурном настроении. Он не терпел украшений в одежде, не носил наград, как не носили их и окружающие его лица, исключая военных. Даже легкие золотые погоны, ощущаемые все же чуть-чуть на плечах, и маршальские брюки с красными лампасами раздражали его. Не мог он привыкнуть и к надеваемым с мундиром искусно пошитым шевровым ботинкам, которые в усмешку именовал по дореволюционному штиблеты. Ни разу не взглянув на стоявших возле дверей, он не сомневался, что они не спускают с него глаз, как не сомневался и в том, что они с нетерпением и опаской, если даже не со страхом, ожидают, когда он заговорит. Их тревога или даже страх представлялись ему закономерными, естественными и, более того, полезными для дела, поскольку он был убежден, что руководителя, как, впрочем, и любого начальника, подчиненные должны не только уважать, но и бояться. При этом старательнее, быстрее и тщательнее, так не без оснований он полагал, выполняются любые распоряжения. Минут за пять до прибытия вызванных Сталину вспомнилось его ставшее историческим еще довоенное высказывание. «Для того, чтобы выиграть сражение во время войны, могут понадобиться сотни тысяч красноармейцев, а для того, чтобы провалить этот выигрыш на фронте, достаточно подрывных действий всего нескольких шпионов». Следовательно, опасность подобной ситуации он предвидел и предсказывал еще до войны. Сколько раз он призывал к осторожности и требовал от всех бдительности, но должных выводов так и не сделали. А если и сделали, то не претворили их в жизнь.